этого болвана. Я аж с трудом сдержал смешок. Похоже, Мансуровы настолько всех достали, что даже риск смерти одного из членов их семьи никого не беспокоит. Светлана скорее волнуется, что меня за это могут посадить. Он жив, но нужно убедить Разумовского, чтобы тот подтвердил, будто Владимир находился у него в госпитале, объяснил я. «Я возьмусь за это», тут же заявила Светлана. «Мы с Александром Ивановичем близко знакомы. Он женат на моей старшей сестре. Мы почти родственники. Уверена, он не будет сомневаться в моих словах. Но если засомневается, гоните его сюда. Разумовского я выручал уже много раз», объяснил я. «Он не должен нас предать. Таких людей, как Александр Иванович, я знаю очень хорошо. Он не станет плевать на наши отношения. Обязательно подтвердит, что Мансуров был в его палате. А сам Владимир этого не опровергнет, потому что я поработаю над его памятью. Все будет сделано в лучшем виде». Светлана кивнула, согласившись на все мои условия, и тут же покинула мастерскую. А Синицын, конечно, тот еще ловелас. Даже несмотря на полную потерю работоспособности своей татуировки, все равно решил добиться своего. Если бы я вкладывал столько же сил в изобретение, сколько он тратит на соблазнение женщин, я бы уже не только рентген изобрел, но и полностью воссоздал медицину 21 века. «А мне что делать?» – пожав плечами, спросил Илья. «Может, объяснишь, в чем суть нашего плана? Держи дверь в свинцовый короб, чтобы Мансуров оттуда не выбрался», – велел я. «Мне нужно задать ему несколько вопросов. Как только он сольет нам местоположение Виктории, рванем туда. В беде не только Токс, но еще и Артур Мансуров. Младший брат Владимира стал моим союзником не так давно. Я не могу бросить его в беде». Мне пришлось кратко изложить Синицыну все, что случилось с Кириллом Мечниковым, чтобы тот хотя бы начал осознавать всю картину произошедшего. «Ты понимаешь, как высоки ставки, Алексей?» – спросил он. «Если мы хоть где-то оставим улики, нас потом этот чертов Андрей Углов засудит. Как пить дать? Он ведь гарантированно работает на них». «Знаю», – кивнул я. «Но если за эти сутки мы нароем улик против Мансуровых больше, чем они против нас, суд нам будет не страшен». Сказав это, я отключил воздействие спящих каналов лекарской магии и привел Владимира в чувство. «Че что? Что тут происходит?» Уже через минуту послышался бешеный стук по свинцовой стене. «Где я? Куда вы меня засунули, ублюдки? Ну что же ты сразу бросаешься оскорблять нас, Владимир?» — пропел я. «Ничего страшного не происходит. Мы всего лишь засунули тебя в наш рентген-аппарат». Наступила гробовая тишина. Я прекрасно понимал, что ему известно о моем новом изобретении. Все свежие статьи и наработки вытекают из ордена лекарей, как вода из дырявой бочки. Старший Углов рассматривает патенты, затем его сын Андрей крадет эту информацию и передает ее Мансуровым. Вот и вся история. А это означает, что Владимиру известно о радиационном воздействии. Я не собираюсь играть роль подопытного кролика. Сейчас же вытащите меня отсюда. Проорал он и попытался вырваться наружу, но Синицын держал дверь, подобно атланту. Так уж вышло, Владимир, что я достал из защитного контура несколько поглощающих излучение кристаллов. Сейчас мне достаточно нажать одну кнопку, и этот рентгеновский снимок станет для тебя последним, произнес я. Разумеется, я солгал. Если бы Мансуров угрожал мне или моим близким, я бы мог его убить. Но даже в такой ситуации я не стал бы использовать радиацию. Достаточно лишь запугать его, это единственная цель моего плана. В страхе он выдаст все о местоположении своей двоюродной сестры. Тебе ведь уже известно, как радиация воздействует на человека. Особенно высокие дозы облучения, произнес я. Тебе уже никакая лекарская магия не поможет, Владимир, и на быструю смерть рассчитывать тоже не придется. Ты станешь первым из Мансуровых, кто поплатится за грехи семьи, если, конечно, не захочешь сотрудничать с нами. «Да что вам от меня нужно?» — чуть ли не рыдая от ужаса, прокричал он. Эхо его голоса вибрацией пронеслось по металлической обшивке аппарата. «Где сейчас Виктория?» — спросил я. «И куда пропал твой младший брат? Где вы держите Артура Мансурова? Меня убьет отец, если вы не убьете меня», — простонал он. «На все твои вопросы, Мечников, всего один ответ. Но если я скажу, боги, пощадите меня, отвечай», — холодно повторил я. «Не могу поверить», — неожиданно воскликнул Синицын. «Алексей, ты и вправду собираешься включить аппарат?» Произнеся это, Илья ухмыльнулся и подмигнул мне. Решил подыграть, чтобы обмануть Мансурова. Стойте, нет, не нужно меня пытать, я все скажу. Виктория в Саратовском районе, она буквально у вас под носом. Как только проедете за вокзал и окажетесь около железной дороги, вам нужно пройти по ней в сторону от Карска 1 километр. Там будет знак, указывающий на заброшенное село. В нем найдете дом. Я сам там был всего один раз, но готов поклясться, что Виктория именно там. Оттуда же сбежал настоящий Кирилл Мечников. И там же остался мой брат. Возможно, Артур уже мертв. Я взмахнул рукой и заставил Владимира Мансурова заснуть. Все, больше мне от него ничего не нужно. Теперь я обладаю достаточным объемом информации, чтобы выступить против остальных членов его семьи. Протянул Илья. Алексей, а с кем это говорит Светлана? Синицын прислонился к окну, а затем указал на двух людей, что стояли около мастерской. С Бронниковой беседовал мой брат, Кирилл Мечников. Вот только я понимал, что нашу соратницу перехватил вражеский клон. Готовься к бою, Илья, прошептал я. Теперь опасность угрожает всем нам, и Светлане больше всего. Если она случайно произнесет что-то не то, он может ее убить. Глава 24. Как будем действовать? Шепотом спросил Синицын. Мы не можем рисковать другими людьми, особенно Светланой. Именно Илья, готовясь к возможной схватке, произнес я. Поэтому нам сейчас же нужно разделиться. Хватай Мансурова и тащи его через черный ход в госпиталь. Раз Светлана уже вернулась, значит, Разумовский все знает о нашем плане и обязательно положит его в одну из своих палат. А ты что же, собираешься один с этим клоном биться? Нахмурился Синицын. Нет уж, я хочу тебе помочь. Ты и так мне поможешь, Илья, ответил я. Не факт, что клон Кирилла пришел один. Есть вероятность, что тебя тоже будут поджидать снаружи, когда ты потащишь Мансурова в госпиталь. Так что, возможно, тебе еще предстоит сразиться. Этим ты мне и поможешь. Но будь предельно аккуратен. Все-таки за друга я переживал, и не хотелось, чтобы он пострадал. Хорошо, уговорил, кивнул он. Только пообещай, что сможешь защитить Светлану, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Светлана вовсе не имеет к нашему делу никакого отношения, и ее тем более не стоило приплетать. А зная своих врагов, они могут попытаться воздействовать на меня и через нее. На этот счет можешь даже не сомневаться. А теперь приступаем. Не стоит тратить время попусту, произнес я и тут же выскочил на улицу. Незамеченным выйти я уже не мог, поскольку Кирилл стоял лицом к мастерской. Он сразу же меня заметил, и я почувствовал, что клон находится в замешательстве. Не знает, как на меня реагировать. И я догадываюсь, почему. Скорее всего, его прислали сюда, чтобы разузнать, где находится настоящий Кирилл, который только что сбежал из их убежища. Пока что клон не знает, удалось ли мне пересечься со старшим братом или нет. И в этом мое преимущество. Кирилл, черт меня раздери, вот эта встреча. Воскликнул я, но не пытался изображать радость. А я думал, что ты в Санкт-Петербурге. Только не говори, что вы с отцом снова решили мне подгадить. Если я буду изображать братскую любовь, клон поймет, что я его обманываю. Он должен обладать памятью Кирилла. А в последние разы мы общались, мягко говоря, без теплоты. Лишь один раз объединились против пораженного некротикой Грифона. И на этом наши пути разошлись. Так это правда ваш брат, Алексей Александрович? Удивилась Светлана. Я, если честно, сразу даже не поверила. Вроде общие черты есть, но манера общения совершенно разная. Светлана, я повернулся к Кириллу спиной и грозно зыркнул на Бронникову. Хватит тратить время на болтовню. Вам кто-то разрешал бросать работу? Возвращайтесь в мастерскую и продолжайте трудиться над нашим изобретением. За что я вам деньги плачу? Сказать, что Бронникова удивилась, значит, не сказать ничего. Однако я быстро ей подмигнул, тем самым намекнув, что все это лишь спектакль. Только так я смогу ее спасти. Кирилл запросто может приставить ей клинок к шее, и тогда мне уже будет гораздо труднее справиться с ним. И дело даже не в обещании, которое я дал Синицыну. Просто не хочу, чтобы из-за плетущихся вокруг меня интриг пострадала моя соратница. Да-да, простите, Алексей Александрович, протараторила она, затем на прощание кивнула Кириллу и быстрым шагом направилась в мастерскую. У нее даже слезы на глазах выступили. Хорошая актриса, я ведь заметил по ее мимике, что она поняла, зачем я на самом деле так вспылил. Что ж, а теперь поговорим наедине, вздохнул я и перевел взгляд на клона. Пока что я не хотел выдавать, что раскрыл его настоящую личность. Будет лучше, если я смогу извлечь хоть немного информации из своего противника. Меня интересует только один вопрос, Алексей, холодно произнес он. Так уж вышло, что я немного приболел. Судя по всему, повредил себе головной мозг. Что-то серьезное, перебил клона я. Нет, ерунда, помотал головой он. Просто мне кажется, будто я потерял часть воспоминаний. Скажи, мы сегодня с тобой разве уже не пересекались? Почему-то есть такое ощущение. Ах ты ж хитрый ублюдок. Вернее, хитрый не сам клон Кирилла, а скорее Виктория, которая дала ему столь четкие установки. Видимо, она сказала ему задать мне эти вопросы, чтобы определить, спрятал я настоящего Кирилла, или мы с ним еще не пересеклись. Проклятие, да он даже ведет себя не совсем так, как обычно это делает мой старший брат, и во взгляде виднеется одна лишь пустота. Этот клон явно отличается от того, которого создали на моей основе. И ключевая фигура, которая все изменила, это Артур Мансуров. Он сам говорил, что нарушил ритуал, и из-за этого мой клон вышел неполноценным. Он не подчинялся всем приказам Виктории и сохранил собственное сознание. Но тот, кто стоит передо мной, это обычная пустая оболочка. Памятью Кирилла он обладает, но того, что люди привыкли называть душой, он лишен. Однако эта пустая оболочка может без труда найти настоящего Кирилла Мечникова. Если я позволю ему приблизиться к госпиталю, между их телами произойдет магический резонанс, и тогда клон сразу осознает, где находится оригинал, и сообщит своим хозяевам об этом. А по моим прикидкам, Кирилл сейчас буквально в 10 метрах от зоны, где он сможет уловить колебания магии моего старшего брата. Придется действовать очень хитро и максимально хладнокровно. Я уже не в той ситуации, когда могу спасти жизни брату и его клону. Соединять их точно нет смысла. От фальшивки придется избавиться. Нет, Кирилл, промотав в голове все эти мысли, ответил я. Уж поверь мне, если бы я тебя встретил, то обязательно бы это запомнил. И вообще, ведешь ты себя очень странно. Скажи честно, зачем тебе брак с Викторией Мансуровой? Я ведь прекрасно знаю, чем занимается ее семья и твоя невеста в частности. Погоди-ка, нахмурился он, а что тебе известно? Съела рыбка червячка, только пока что не почувствовала, что в нее уже вонзился мой крючок. Так ты не знаешь? Продолжил играть свою роль я. Нет, клон покачал головой. Расскажешь, этот разговор явно не стоит проводить на улице. Пойдем в мою квартиру. Тут всего 2 минуты идти, предложил я. Не могу сказать, что у меня есть желание общаться с тобой после всего, что вы с отцом наворотили, но, думаю, мне стоит рассказать тебе правду о Мансуровых. И он кивнул. Думаю, ему дали задачу схватить меня, если я начну что-то подозревать. Поэтому он и сам рад переместиться туда, где нас никто не увидит. Мы молча направились к моей служебной квартире. Кирилл всегда старался идти чуть позади меня, и я готов поклясться, что он все это время держал руку на рукояти своего клинка. Готовится атаковать меня в спину, как только я расслаблюсь или заставлю его засомневаться. Но он от меня этого не дождется. Внешностью меня не обмануть, он не мой брат. Значит, мне незачем сдерживаться. Я пойду на все, чтобы проложить свой путь к Мансуровым, даже если придется от него избавиться. От меня прямо сейчас зависит жизнь Артура, Такса и моего настоящего старшего брата, которого, между прочим, запросто могут убить в любой момент, если осознают, где он сейчас находится. Мы вошли в квартиру, и я запер за клоном дверь. Краем глаза заметил, как доброход скрылся за шкафом с книгами. Отлично, он-то мне сейчас и нужен, но пока что пусть прячется. Кириллу его видеть не стоит. Рассказывай, Алексей, произнес клон еще до того, как я успел добраться до кухни. Мне хотелось создать видимость гостеприимства и начать кипятить чайник, но Кирилл явно торопился. Что тебе известно о семье Мансуровых? Мне правда стоит их опасаться? Подожди пару минут, я сделаю нам чай, зажигая огненный кристалл, произнес я. Я не хочу, спасибо, покачал головой он. Зато я хочу, ответил я. Хочешь узнать, чем опасны Мансуровы? В первую очередь они опасны тем, что создали тебя и отправили сюда, ко мне. Живым ты уже из этой квартиры не выйдешь. Клон замер. Только сейчас до него дошло, что на самом деле я с самого начала заманивал его в ловушку. Так и думал, что ты хочешь обвести меня вокруг пальца, вздохнул он и достал свой клинок. У тебя 2 варианта, Алексей Мечников. Либо ты пойдешь со мной, либо умрешь здесь и сейчас. Я уже придумал, как застать его врасплох. Нужно лишь немного потянуть время. Жаль, что ты так спешишь с выводами. А ведь я мог помочь тебе, произнес я, мог вернуть тебе сознание. Я знаю, как слить воедино клон и оригинал. Или же тебе нравится плясать под дудку Виктории? Я создан для этого, Мечников, приближаясь ко мне, прошипел он. И подчиняться кому-либо, кроме Виктории и ее семьи, я никогда не буду. Острие его сабли уже было в 2 метрах от меня. Он сможет в один рывок пронзить мое сердце, в этом сомнений быть не может, поскольку Кирилл сам по себе очень умелый воин. Биться с ним в честной дуэли – дело неблагодарное. Без магии я проиграю. Вот только магии у меня осталось чуть больше 2/3 общего запаса. А обратный виток мне еще понадобится, когда я направлюсь к Мансуровым. Последний раз спрашиваю, повторил клон. Пойдешь со мной или умрешь? Как же хорошо, что огненные кристаллы кипятят воду гораздо быстрее стандартной газовой плиты. Нет, все же для начала выпьем чаю, заявил я, а затем схватил с подогревающей поверхности чайник с кипящей водой и метнул его прямо в Кирилла. Пусть он и является искусственно созданным человеком, но все же это не отменяет того, что гомункул, как и любое другое живое существо, чувствует боль. И боль эта, судя по всему, была ужасна. Кипяток вылился прямо ему на голову, ожоги начали образовываться моментально. Это и не удивительно, если учесть, что кристалл разогрел воду до температуры кипения, и моего противника обожгло не только кипятком, но и горячим паром. Ожоги 2-3 степени ему точно обеспечены. Кирилл только и успел взмахнуть саблей прямо перед моим лицом, но сразу после этого потерял зрение и больше не мог продолжать схватку. Но медлить было нельзя, поскольку клон обладает точно такой же магией, как и мой старший брат. Потому я выхватил из ножен свою саблю, сделал 2 быстрых шага вперед и вонзил острие прямо в его грудь. Одним единственным ударом пересек аорту и нарушил целостность левого желудочка. Теперь он даже при всем желании не сможет восстановиться. Такие раны лечить сложно. Единственный способ не умереть от них – это постараться избежать ранения заранее. Клон больше ничего не произнес, лишь рухнул на пол, а затем прямо у меня на глазах начал испаряться, будто его растворяли в серной кислоте. Видимо, Виктория заранее настроила его тело так, чтобы в случае гибели он не оставил после себя никаких следов. «Ну твою ж мать!» – заявил вышедший из гостиной доброход. Весь пол загадили. Однако он тут же опомнился и обеспокоенно задал вопрос. «Вы в порядке, хозяин?» «В полном», – кивнул я. «Только что я одолел одного из сильнейших солдат империи с помощью обычного чайника и сабли. Даже магии не потратил. Думаю, клоны Виктории не такие уж и идеальные, как может показаться на первый взгляд. Настоящий Кирилл давно бы меня прикончил, если бы мы с ним оказались в таких же условиях. Мне нужен Токс, доброход», — сказал я. «Ему осталось жить всего сутки, так ведь?» «Да», — лихой предупреждал меня, что сегодня, последний день, — кивнул домовой. «А еще он сказал, что за тобой должок, Алексей Мечников», — послышался из-за моей спины голос главного домового. Так и думал, что он не захочет пропустить такую сцену. Я повернулся и обнаружил, что косматый лихой, больше напоминавший черта, чем домового, сидел на подоконнике и внимательно, не моргая, осматривал меня. «Я помню наш уговор», — ответил ему я. «Ты поддерживаешь Такса, а я лечу твоих подчиненных. Пока что ко мне никто не приходил». «Пока что», — кивнул он. «Но у нас возникли серьезные проблемы. Многие из моих соратников пострадали. Интересно, что должно было случиться у домовых, чтобы они пострадали? Вряд ли они ходят по дворам и бьются с себе подобными из соседних домов. Это уже какие-то домовиные 90-е. Я от своего обещания отказываться не стану», — ответил я. «Как только им понадобится помощь». «Им уже нужна помощь», — перебил меня лихой. «Сегодня не смогу. Именно сейчас я должен забрать Такса и рискнуть всем, чтобы вернуть его к жизни». «Тогда завтра», — согласился лихой. «Завтра и не днем позже. Идет, идет. Если, конечно, я переживу предстоящую схватку. Хотя умирать в мои планы точно не входит. Только учти, Алексей Мечников, хозяин доброхота», — добавил он. «Если ты не сдержишь слово, пострадает твой домовой. Вижу, вы с ним в близких отношениях. За твое предательство будет отвечать он». Лихой исчез, озарив комнату яркой вспышкой света, а на его месте появилось тело Такса. Моноклещ сильно изменился за эту неделю. Истощал, кожа стала бледной или даже белесой, как у альбиноса. Но он дышал. Единственное оставшееся в его тельце сердце все еще билось. «Держись, Токс», упаковывая его в свою сумку, произнес я. «Терпеть осталось недолго. Я понимал, что теперь без поддержки лихого Токс сможет прожить еще часов 6-8, не больше. За это время нужно не просто одолеть Мансуровых, но еще и заставить Викторию провести ритуал по созданию последнего клона. Сразу после того, как она даст Токсу тело, мне придется найти способ лишить ее сил, иначе Виктория сможет в любой момент избавиться от возродившегося Евгения Балашова или даже взять его под свой контроль. В этот же момент в мою квартиру, выломав замок, ввалились Синицын и Бронникова. «Вы что творите?» – воскликнул я. «Зараза, а мне теперь все это чинить?» – пробурчал спрятавшийся под столом доброход. «Светлана сказала, что видела, как ты прошел сюда с тем клоном, тяжело дыша», – протараторил Синицын. «Где он сейчас?» «Он уже мертв, успокойся», — ответил я. «Куда важнее, прямо сейчас в моей сумке находится Токс. Жить ему осталось не больше 8 часов. Нам нужно спешить к тайному логову Мансуровых. Возможно, Виктория уже почувствовала, что клон Кирилла погиб. Значит, они будут ждать нас. Я ничего не поняла, но я обязательно вам помогу», — заявила Светлана. «Нет», — хором ответили мы с Синицыным. Бронникова аж в стену вжалась от нашего синхронного крика. «Светлана, ты останешься здесь, без вопросов. Лучше проследи за тем, чтобы наш рентген-аппарат никто не тронул. Предупреди охранников Академии, что в мастерскую может кто-то вломиться. Больше от тебя ничего не требуется. Ты уже и так нам достаточно помогла», — произнес я. «Кстати, Разумовский просил передать, что дело сделано», — сказал Синицын. «Владимир Мансуров госпитализирован с подозрением на раннее слабоумие. Твой план удался, Алексей. Теперь его оттуда не скоро выпустят». Я с трудом сдержал смешок, ведь ранним слабоумием в 19 веке называли шизофрению. Значит, теперь его точно не смогут отпустить раньше времени. Ведь по заключениям лекарей Владимир может представлять угрозу для окружающих. Умно, очень умно. Разумовский потрудился на славу. Хоть я и сам ему уже много раз помогал, но стоит отдать должное, надо как-то отблагодарить его в дальнейшем. Так быстро провернуть столь хитрый трюк вопреки законам Российской империи, но во благо общей безопасности, это большое дело. Оно требует сообразительности, самоотверженности и способности рисковать. Хорошо, решайте свои проблемы без меня, но обязательно расскажите, когда все закончится. Я буду переживать за вас обоих, сказала Светлана и тут же рванула в сторону своей мастерской. «Эх, и повезло же мне с ней», — протянул Синицын. «Нашел время о женщинах думать», — воскликнул я. «Давай, бегом за мной. Придется нанимать карету. Пешком до заброшенного села мы будем часов 5 добираться». С каретой проблем не возникло. На площади около вокзала всегда останавливались владельцы повозок, кареты обычных лошадей, готовые в любой момент доставить пассажиров в любую точку в пределах Саратовской губернии. Мы наняли карету, чтобы не привлекать лишнего внимания. В ней нас видно не будет, а дорога, от которой отходит тропа в сторону тайного логова Мансуровых, как раз идет в сторону от Карска и других крупных городов Саратовской губернии. Со стороны может показаться, что это дворяне едут решать дела в подконтрольных территориях. Оказавшись около того самого поворота, который упомянул Владимир Мансуров, мы с Ильей вышли из кареты, а дальше направились пешком. Однако я решил, что лучше будет рвануть напрямик, через лес. Так нас никто не увидит, хоть мы и потратим драгоценные 20 минут, пробираясь через дебри. «Кажется, ты говорил, что нам для ритуала требуется несколько Мансуровых, Алексей», — произнес Илья. «Думаю, мы допустили ошибку. Нужно было взять с собой этого болвана Владимира». «Нет, мы не ошиблись», покачал головой я. «Думаю, Артур ошибся. Скорее всего, ритуал можно провести и другим способом. Не беспокойся, я уже продумал, как мы можем стоять». Послышалось вдалеке, а затем раздался оглушительный грохот. Илья не понял, что было источником этого звука, зато я догадался. Огнестрельное оружие, созданное избранником Телесфора, а именно, Викторией Мансуровой. «Ложись», шикнул я и навалился на спину Синицына, придавив его собой к высокой траве. «Что это было?» – прошептал он. «Стрельба. И судя по всему, не по нам», – произнес я и аккуратно высунул голову из нашего укрытия. Буквально в 10 метрах от нас с Ильей лежало чье-то тело. Молодому мужчине выстрелили прямо в спину. Судя по ране, умер он моментально. Пробили и легкие, и сердце. Еще один сбежал. Послышался голос вооруженных преследователей. Увидев группу из 5 человек, Я осознал, что на этот раз мы с Ильей оказались в максимально невыгодных для себя условиях. У четырех человек пистолеты, а у пятого – мушкет. «Что будем делать?» – прошептал Синицын. «А выбора у нас и нет. Идти против несколько вооруженных людей – прямой путь в царство Грифона. Готовься обходить их», – произнес я. «Зажмем их с двух сторон». «А потом?» – взволнованно спросил Илья. «А потом я научу тебя стрелять». Глава 25. «Научишь стрелять?» – удивился Синицын. «Вот из этих деревянных палок, которые они носят, это пистолеты, Илья», – пояснил я. «С учетом того, что у тебя нет дальнобойной магии, тебе точно пригодится это оружие, пока мы находимся в этом поселении. Да и мне тоже не помешает. На дальние атаки обратный виток расходует слишком много маны». Проговорив это, я опустил руку в сумку, коснулся лекарской плиты и перераспределил количество витков, направив большую часть в калечащую ветвь своей силы. Теперь уже не до шуток. Наши противники пользуются огнестрельным оружием. Сближаться для усыпления врагов с помощью обратного витка – чистое самоубийство. Придется действовать скрытно, а если атаковать, то только в случае острой необходимости. В идеале нужно обезвредить всех, кто охраняет заброшенное поселение, чтобы из врагов у нас остались только члены семьи Мансуровых. Эх, сюда бы сейчас Игоря Лебедева, вздохнул Илья. Он бы просто прошелся огнем по селу, и нам не пришлось бы даже выбираться из укрытий. Не говори глупости, помотал головой я. Мы пришли сюда не для того, чтобы переубивать всех находящихся здесь людей. Не спорю, некоторые из них это заслужили, но нам еще нужно спасти Такса. Более того, судя по тому, что от охранников только что пытался убежать человек, который в итоге оказался подстреленным, можно сделать вывод, что пленников у Мансуровых здесь довольно много. Скорее всего, их держат там же, где ранее находился мой старший брат. Повезло, что он вообще смог скрыться. А ведь мог погибнуть, как и тот беглец, которого застрелили прямо перед нашим носом. Мы с Синицыным приступили к реализации моего плана. Медленно двинулись вдоль кустов прямо за двумя вооруженными мужчинами, которые тащили за ноги убитого ими человека. Я велел Илье держаться чуть поодаль, поскольку собирался атаковать их первым. У меня было небольшое преимущество. После всего, что мне пришлось пережить в Хоперске, я научился изменять тонус мышцы связок в своих стопах, благодаря чему двигался так же тихо, как готовящийся к атаке хищник. Когда звуки моих шагов слились с фоновым шумом наполненного жизнью леса, я смог услышать, о чем говорят охранники. Уже второй за последние несколько дней, звучно сплюнув, произнес тот, что шел ближе ко мне. Хотя не стану скрывать, я бы тоже попытался сбежать, если бы со мной делали то, что делают с ними наши наниматели. Лучше бы помолчал, сиплым голосом ответил второй мужчина. Если тебя услышит кто-то из Мансуровых, в лучшем случае, тебя убьют. В худшем окажешься в том подвале вместе с остальными пленными. Ты прав, вздрогнул первый охранник. У меня мурашки по коже от этого подвала. Я поэтому и попросил Аркадия Петровича, чтобы он доверил мне патрулировать местность вокруг дома. Разок уже довелось провести ночь рядом с заключенными. Никогда не забуду их стоны. Поэтому я тебе и говорю, лишний раз об этом не болтай. Сам же видел, что Аркадий Петрович сделал со своим младшим. Раз уж он собственного сына готов посадить в эти клетки, нас точно никто щадить не станет. Полезной информации я узнал много. Судя по всему, говорят охранники об Артуре Мансурове. Только благодаря ему Кириллу удалось сбежать. Но в наказание его самого усадили в камеру. Парень сильно рискнул. Можно сказать, пожертвовал собой. Я этого не забуду. В первую очередь, когда окажемся в подвале, освобожу именно его. Еще неизвестно, что эти уроды делают с заключенными. Наконец, настал момент действовать. Первым делом я вынырнул из кустов и повалил на землю первого охранника. Лишь прижал его голову коленом и обезоружил, но воздействовать магией не стал по двум причинам. Использовать переличивание сейчас нельзя, поскольку лекарская магия еще может пригодиться мне для участия в ритуале по переносу души Такса. А обратный виток можно активировать только в момент, когда кто-то на меня нападает. Поэтому мне пришлось рискнуть и дождаться, когда второй охранник выхватит из рук пистолет. «Стреляй в него, он мне сейчас шею сломает», – заверещал лежащий подо мной мужчина. Однако друг спасти его не успел. В эту же секунду из кустов выскочил Синицын и ударил противника саблей прямо по руке, а я сразу же вырубил его обратным витком. «Нет, помогит», – попытался проорать лежащий подо мной охранник, но мы быстро заткнули ему рот. «Успокойся и ответь мне на один вопрос», — тихо произнес я. «Жить хочешь? Угу», — с тряпкой во рту промычал охранник. «Тогда не дергайся, не зови на помощь. Я слышал ваш разговор. Сегодня черный день для ваших нанимателей. Больше они не смогут творить все, что им вздумается. Однако всех, кто на них работал, тоже будут судить. Поэтому предлагаю тебе сделку. Ты рассказываешь нам, сколько у вас бойцов, где они располагаются, в каком доме больше всего солдат и как нам найти Мансуровых». Когда мужчина перестал дергаться, я аккуратно достал из его рта кусок ткани и позволил заговорить. В этот же момент Синицын зачем-то решил нацелить на него пистолет, но я жестом попросил его остановиться. «Не стоит этого делать, мы уже победили. И вообще, не играйся с этим оружием, пока я не покажу, как оно работает». Если бы охранник сомневался в своем решении, подобного я бы при нем не стал говорить. Нашим врагам не стоит знать, что Илья, держа в руках пистолет, не знает, как выстрелить. Но сейчас охранник куда больше опасался моей магии. По глазам вижу, он меня узнал. «Ладно», — пробурчал Илья, снял с усов паутину, в которой запутался, пока полз между кустов, а затем подобрал второй пистолет и сложил огнестрельное оружие в свою сумку. Плененный нами охранник понял, что мы его убивать не собираемся, он тут же начал говорить. «Может, мы поступим иначе? Давай я просто сбегу с вами и доложу обо всем в ближайший полицейский участок. Идея хорошая, но реализуем мы ее позже. Нам нужно добраться до Мансуровых в течение нескольких часов. Сегодня же», — сказал я. «Тогда, наверное, вам и вправду стоит убить меня», — поежившись, прошептал он. «Иначе в итоге они нас всех убьют. Или еще хуже, замучают до смерти. Если выбирать между пытками и смертью, я лучше остановлюсь на втором варианте». Это чем же нужно было запугать человека, чтобы он задумывался о таких вещах, а ведь он нанялся за деньги. Это подразумевает, что изначально мужчина был готов к любой работе. Возможно даже, что в прошлом он был каким-нибудь бандитом или головорезом. Но Мансуровы даже такого смогли довести до паранойи. «Мансуровых я беру на себя», — прямо сказал я. «Никто тебе не навредит. Мы не такие, как они. Пытать тебя не станем, но информацию все равно получим. Она нам нужна, чтобы освободить пленников и таких, как ты. В крайнем случае я воспользуюсь лекарской магией, чтобы его разговорить, но тратить драгоценную ману на него мне не хочется. Если мы победим, а в итоге выяснится, что мне не хватает сил для совершения ритуала, в таком случае Токс погибнет исключительно по моей вине». «Хорошо», — выдохнул охранник. «Как выйдете из этого леса, сразу окажетесь у входа в двухэтажное здание. Раньше в нем жил староста поселка, но теперь там обустроено тайное логово Мансуровых. В нем они проводят свои эксперименты над людьми. Ах, вот в чем дело, а ведь это многое объясняет. Я все никак не мог взять в толк, с какой стати члены одной из самых влиятельных семей в Российской империи ни с того ни с сего решили спрятаться в глуши около Саратова, а на деле все да нельзя просто. Они не стали бы организовывать подвал для тайных экспериментов в своем особняке. Наверняка у них часто бывают знатные гости. В такой ситуации сложно скрывать, что в подвале живут измученные пытками люди. Эти эксперименты точно незаконные. Клоны, пытки и прочие ритуалы обязательно привлекли бы внимание других дворян и представителей органов правопорядка. Плюс ко всему есть и другая причина, по которой они могут скрываться здесь. Вряд ли кто-то захочет гадить в своем же доме. Даже такие люди, как Мансуровы. В самом здании охраны не так уж и много. Мансуровы рассредоточили силы по периметру. Внутри вместе с ними всего лишь человека 2-3, но по селу еще десяток точно наберется, продолжил объяснять наш пленник. «Маги среди вас есть, только члены семьи Мансуровых», — ответил он. «Сколько их?» «Трое. Раньше было четверо, но старший наследник, Владимир, уже давно не появлялся. В темнице держат младшего, Артура, а всей этой операцией заправляет его отец, Аркадий Петрович Мансуров. Но с ним есть еще одна женщина. Ее имени я не знаю, но она явно из их семьи. Все сходится. Боги, как же мне повезло. Она все-таки здесь, не уехала в Санкт-Петербург. Если бы оказалось, что Виктория Мансурова все-таки покинула Саратовскую губернию, весь план пошел бы под откос. Но, скорее всего, она не может этого сделать, поскольку клон должен находиться от нее на определенном расстоянии. Если она почувствовала, что Кирилл погиб, возможно, она уже запланировала отъезд, но мы с Синицыным оказались быстрее. Наш пленник сказал, что всем заправляет Аркадий Мансуров. Ну-ну, как же, никто еще не понял, кто здесь настоящий серый кардинал. Мы с Ильей связали нашего пленника, вставили ему кляп в рот, чтобы не вызвал на помощь, и оставили в лесу. Погода сейчас хорошая, не замерзнет. Я пообещал ему, что в суде обязательно скажу, что он с нами сотрудничал, но доверять на слово наемнику точно не имеет смысла. Пусть лучше побудет какое-то время вдали от своих соратников. И как этим пользоваться? Спросил Илья, когда мы оказались около двухэтажного дома, и покрутил передо мной только что найденным пистолетом. Я же в это время достал свой, заглянул в отверстие, которое было проделано в том самом месте, где должен был находиться механизм поджигания пороха. Как я и думал, в это отверстие вставили красный огненный кристалл. Значит, они все же не использовали кремний. Хотя, вероятно, создали два варианта. Скорее всего, эта версия пистолета даже пороха не требует. Огненная сила кристалла выталкивает пулю и без его помощи. Я кратко пояснил Илье, как целиться и стрелять из этого оружия. Честно говоря, мне и самому это было известно лишь на интуитивном уровне. Сам я в прошлой жизни никогда не стрелял ни из современного оружия, ни из оружия 19 века. Мушкет мы сломали и выкинули все, что от него осталось в лесу. С таким орудием мы с Синицыным точно не справимся, а носить с собой лишний груз нам ни к чему. Достаточно и того, что в моей сумке лежит лекарская плита и еле живой токс, а вместе они весят килограммов 20. Хорошо, я все понял, повозившись с пистолетом, произнес Илья. Так что будем делать? По словам того головореза, на территории заброшенного поселка может быть больше 10 человек. Ты ведь не собираешься методично отстреливать их всех? Я вообще не собираюсь никого убивать, ответил я. Тем более, если начнем пальбу, нас в итоге заметят. Главная задача – найти Викторию и Аркадия Мансуровых и взять их в заложники. Заставим им отдать своим людям приказ покинуть территорию, а затем вернем Такса, а точнее, Евгения Балашова. Илья уже знал настоящую историю Такса, и так же, как я, хотел ему искренне помочь. Этот моноклещ во многом помог нам обоим. Тогда приступаем, уверенно кивнул Синицын. Как войдем в дом? Есть идеи? Через подвал, коротко ответил я, а подвал остался открытым после того, как двое охранников ринулись в погоню за сбежавшим заключенным. Как я понял, подземный уровень имел два входа, один с задней стороны дома, прямо на улице, а второй внутри. Таким образом, мы сможем проникнуть в здание через подвал, а заодно изучить, что Мансуровы делают с людьми, которых держат там. Спустившись в подвал, мы с Синицыным заперли дверь, чтобы не привлекать лишнего внимания, а затем спрятались в углах помещения, чтобы позволить нашим глазам адаптироваться к темноте. Да, мы без проблем могли решить вопрос видения во мраке через лекарскую магию, но я изначально поставил цель – сохранить все до последней капли. Мана мне еще пригодится. Существует риск, что даже этих крупиц в итоге не хватит и мне придется заимствовать энергию у Синицына. Поэтому стоит экономить. Когда глаза привыкли к окружающей нас тьме, я начал медленно пробираться через подвал. Передо мной стали проглядываться камеры, десятка-два клеток, которые я до этого еще не видел, и в них лежали люди. Исхудавшие, измученные пытками пленники валялись без сознания. Я едва мог услышать их дыхание. Во всей этой ситуации я видел лишь один сомнительный плюс. Они не просят о помощи. Значит, клятва лекаря не активируется и не принудит меня приступать к лечению прямо сейчас. Я обязательно помогу им или транспортирую их в госпиталь чуть позже. Но лечение пары десятков человек не просто израсходует мою силу. Оно меня убьет. Лишь один человек все еще мог держаться. Его лицо посинело от побоев, но он не выглядел изувеченным безумными экспериментами Мансуровых. «Артур?» – спросил пленника я. «Ты меня слышишь, Алексей?» – простонал он и еле разлепил глаза, – веки которых слиплись из-за обилия крови на его лице. «Боги, что ты здесь забыл? Она же тебя схватит, ты им нужен. Разве Кирилл тебя не предупредил? Я сделал все, чтобы спасти его. Кирилл в безопасности, а его клон мертв», — ответил я. «А через несколько часов на свободе будут все, кто здесь заточен. Что тут вообще творится? Почему здесь столько людей? Из важных личностей делают клонов», — произнес Артур, «во благо семьи Мансуровых. А остальные, обычные бездомные с улиц Саратова и не только, они пропадают по всей Российской империи и в итоге оказываются здесь. Моя семья научилась высасывать жизненную силу из обычных людей и складировать ее, как вино в погребе. Тебе никто не говорил, что твоя семья – это сборище сумасшедших уродов, решил добавить Илья Синицын. Я это и без вас понимаю, Илья Андреевич. Хотел бы я родиться в другой семье, но судьба оказалась ко мне неблагосклонна. Мне противно то, чем они занимаются. Результат вы видите сами. Он попытался пожать плечами, но тут же обхватил свою левую руку и поежился от боли. Видимо, она была сломана. В итоге я здесь, и, подозреваю, что меня клоном никто заменять не будет. Они высосут из меня силу, затем убьют и кого-нибудь подставят. Например, тебя, Алексей, или любого другого человека, который им мешает. Все закончится сегодня. Сиди здесь, мы скоро за тобой вернемся, прошептал я, а затем поманил за собой Синицына к лестнице, ведущей на первый этаж здания. Но мы были вынуждены притормозить. Двери распахнулись. Сначала нас ослепило ярким светом, а затем подвал заполонили вооруженные пистолетами люди Мансуровых. Я уже почувствовал сильную лекарскую энергию. Позади наемников держались два мощных мага. Очевидно, это и есть Аркадий с Викторией. Нас окружают, Алексей, пролепетал Синицын. Мне стрелять? Подожди, не дергайся. «Их слишком много», — остановил его я. «Да, вот уж не думала, что встречусь с вами здесь, Алексей Мечников», — услышал я звонкий женский голос. Виктория выглядела совсем не так, как я ее себе представлял. Когда Мансуровы спустились в подвал и в помещении загорелся свет магических ламп, я смог, наконец, разглядеть своего врага. Никаких пышных платьев или прочих элементов роскоши, к которым привыкли дворянские дамы. Виктория была одета в обычный кожаный костюм, куртка, штаны, высокие сапоги. Даже Аркадий выглядел более величественно по сравнению со своей родственницей из столицы, да и черты ее лица оказались слишком грубыми. Когда мне сказали, что мой брат женится не Виктории Мансуровой, я представлял ее совсем не так, больше похожа на мужчину. Женщине с такой лошадиной рожей даже мой воинственный старший брат не стал бы делать предложение. «Мы знали, что вы сюда придете», — Мечников ухмыльнулась она. «Не думали, что это произойдет столь быстро, но я была к этому морально готова. Когда умер созданный мной клон, стало ясно, что вы уже вышли на след. Не думал, что избранница лекарских богов способна на такие злодеяния», — с презрением поморщился я. «Производство оружия, создание клонов. Мне противно смотреть на вас, Виктория». Она удивленно подняла густые брови. «Не понимаю, что вы несете, Мечников, но запутать вам меня не удастся», — послышался щелчок. Она достала из сумки пистолет и направила его на Артура. «Знаю, что вы с этим щенком сроднились, затеяли бунт против нашей семьи». Однако, она взмахнула рукой, и один из наемников приставил свой пистолет к виску Синицына. «Однако у меня есть к вам предложение», — продолжила она. «Мы можем забыть всю эту ситуацию. Я позволю вам сохранить жизнь одному из своих союзников. На ваш выбор. Но, если вы откажетесь, умрут оба. И мой двоюродный брат, и Илья Синицын. Выбирайте, Мечников. Вы ведь любите спасать жизни. Сейчас самое время». Глава 26. По мнению Виктории, именно с такого люди начинают друг с другом сотрудничать. Она хочет, чтобы я дал ей магическую клятву верности, а после этого выбрал, кому из моих друзей жить, а кому умереть. Бредовые предложения я в жизни не слышал. Протянул Синицын, когда осознал, что в его затылок упирается дуло магического пистолета. «Алексей, ты же понимаешь, что она спятила. Не слушай ее». «Я и не собираюсь ее слушать», — ответил я. «Стойте», — крикнул Артур Мансуров. «Она не блефует. Слышите, Алексей, если ты не сделаешь выбор, но мы с Ильей оба умрем. Лучше выбери меня. В семью меня все равно уже никто не вернет». «Виктория», — вступил в общий разговор Аркадий Мансуров, — «мне кажется, что Артур уже достаточно наказан. Я отлучу его от семьи, если придется, но не думаю, что стоит его убивать. Давай лучше решим, что делать с Мечниковым и Синицыным. Можно запереть их и вытягивать их лекарскую энергию, или же просто убить обоих на месте». «Аркадий Петрович», — криво ухмыльнулась Виктория, — «а ваше мнение кто-то спрашивал? Любопытные у них взаимоотношения. В кои-то веки я услышал что-то более-менее логичное из уст Аркадия, но Виктория мягко послала его к черту. При этом она гораздо младше его, разговаривает с ним на «вы», но все равно позволяет себе командовать графом. Видимо, у них совершенно другая иерархия. Возможно, в этой семье выше других стоит тот, кто сильнее, а титулы имеют второстепенное значение. Пока Мансуровы принялись спорить друг с другом, я аккуратно осмотрелся, пытаясь прикинуть, как будет лучше обезвредить всех окружающих. Все 10 охранников, о которых говорил пойманный нами пленник, были здесь. Они собрались в одном место, а более удобного расположения противников для осуществления массивной атаки я и представить не мог. «Я сделал свой выбор», — произнес и я сделал шаг вперед. Артур с Ильей тут же вздрогнули, а вот Виктория еще сильнее расплылась в кровожадной улыбке. «Рада, что вы все-таки приняли верное решение, Мечников. Только не рекомендую совершать глупости и атаковать меня или кого-либо еще. Как только один из моих солдат пострадает от вашего обратного витка, все остальные сразу же откроют огонь», — заявила она. Логичное умозаключение. Она учитывает, что я могу атаковать ее своей силой, когда захочу. Но кое в чем Виктория все же просчиталась. Она не знает, сколько у меня сейчас обратных витков и насколько могущественной может быть совершенная ими атака. Мы с Артуром и Ильей выберемся отсюда целыми и невредимыми. А вот насчет вас, Виктория, я очень сильно сомневаюсь, произнес я, а затем выпустил из себя четко выверенную волну обратной лекарской магии. Я мог беспрепятственно использовать эту силу, даже несмотря на то, что на меня пистолеты никто не наставлял. Ведь по условиям клятвы обратный виток может быть использован, если кто-то угрожает не только мне, но и близких мне людям. Виктория и Аркадий Мансуровы отскочили назад, когда послышался звон падающих на землю пистолетов. Первым делом я вызывал у 10 охранников мощнейший мышечный спазм всех разгибателей пальцев. Из-за этого они не смогли больше держать оружие и тут же выронили его из рук. Больше всего наемники сейчас походили на тюленей, которые размахивают растопыренными ластами и не могут воспроизвести хватательные движения. Синицын не стал ждать моей следующей атаки, а потому сам изо всех сил врезал локтем прямо в нос бойца, который ранее наставлял на него пистолет. Удар явно вызвал сотрясение, из-за которого пострадавший мигом потерял сознание, а следом упали и все остальные, поскольку я активировал спазм сонной артерии у всех, кроме Виктории. Она мне нужна была в сознании для проведения ритуала, но в этот момент кое-что пошло не по моему плану. Мансурова взмахнула рукой, выпустила из себя волну лекарской магии и каким-то образом смогли защитить и себя, и Аркадия от той силы, которую я на него наслал. «Проклятие, Мечников, ты не знаешь, от чего отказываешься», — взревела она и мигом наставила на меня пистолет. Синицын поравнялся со мной и сделал то же самое. В ту же секунду за нами повторил Аркадий Мансуров. Мы стояли друг напротив друга, направив в сторону противоположной стороны магические пистолеты. Охранников на территории больше нет, остались лишь мы вчетвером, а также Артур и остальные плененные. Но начинать стрельбу никто не решался, и мы с Синицыным и Мансуровы прекрасно понимали, что любое резкое движение может привести к началу двойной дуэли, и в такой ситуации уже сложно будет сказать, кто из нас победит. А мне нужны гарантии. Я должен знать, что победа при любом раскладе будет за нами. У такса осталось меньше 3 часов. Мне уже едва удается уловить колебания жизненной энергии в его тельце. «Опустите пистолеты», — спокойно сказал я Мансуровым. «У вас, в отличие от меня, атакующей магии нет. Вы уже проиграли. Не усугубляйте ситуацию еще сильнее». «И что ты предлагаешь?» — хмыкнула Виктория. «Хочешь, чтобы мы просто сдались?» «Именно», — кивнул я. «У меня всего 2 условия. Первое, вы поможете мне создать клона, а затем сразу же откажетесь от своего влияния на него. Второе, сразу после этого мы вызовем полицию, и вы признаетесь во всех своих прегрешениях в суде». У Аркадия Мансурова задергался глаз от нервного перенапряжения, но он ничего не ответил. А вот Виктория, наоборот, закатилась со смеху из-за моего заявления, а затем выпалила: «Нет, я достаточно много о тебе слышала, Мечников, но даже представить не могла, что ты настолько прямолинейный болван. С чего ты взял, что будем рассматривать твое предложение? Ты, возможно, не заметил, но на нашем деле построена половина империи Мансуровых. Да я скорее умру, чем подставлю свою семью под удар. Что-то я сомневаюсь, будто дело исключительно в их бизнес-империи. Если я прав и все это время Виктория была избранницей Телесфора, значит...» «Стоп, вот теперь мозаика совсем не складывается в целостную картинку. Если она когда-то дала клятву лекаря, то уже не смогла бы причинять вред людям. Но все эти пленники в клетках, как же она тогда умудрилась так их измучить?» В моей голове раздался голос Гигеи. Мы ошиблись, Алексей, это не она. В тот раз, когда ты столкнулся лицом к лицу с избранником Телесфора, я не могла даже связаться с тобой, не могла осмотреть этого человека, потому что меня что-то глушило. Но теперь я полностью изучила тело Виктории Мансуровой. Она просто лекарь с редкими выдающимися способностями, но не более того. Спасибо за информацию, мысленно ответил я. Вот только сейчас она мне никак не поможет. Об этом я уже буду думать позже. Избранница она или нет, но вернуть так к жизни может только Виктория. Однако теперь становится очевидно, что избранник Телесфора, занимающийся производством оружия, очень плотно работает с Мансуровыми. Он ведь снабдил их пистолетами, мушкетами и, судя по всему, наемников тот же человек сюда прислал. Значит, вполне может оказаться, что избранник Телесфора стоит даже выше Мансуровых. Интуиция мне подсказывает, что он и руководит их действиями. Поэтому нужно заканчивать с этой войной. Я истратил всю силу обратного витка, а высказанные мной угрозы были обычным блефом. Снова нанести такой же удар я не смогу. Однако у меня остался еще один козырь в рукаве. Виктория парировала атаку обратного витка, но вряд ли ей удастся справиться с силой, о которой практически никто ничего не знает. Нужно лишь снова коснуться лекарской плиты, что лежит в моей сумке, и перераспределить витки, вбросить весь имеющийся у меня максимум в лекарские. Вот только любое мое движение может спровоцировать начало пальбы. Не глупите, Мечников, делайте, как она говорит, велел мне Аркадий Мансуров. Живыми отсюда вам уже не выйти. Тогда вы никогда не узнаете, что случилось с Владимиром, решил пригрозить им я. Че что, вскинул брови Аркадий, не мелите чепухи, он должен явиться сюда с минуты на минуту. Это крайне маловероятно, если учесть, что именно он под пытками выдал мне местоположение вашего тайного логова. Если мы с Ильей и Артуром не вернемся домой до полуночи, Владимиру может не поздоровиться, заявил я. И Аркадий с Викторией поверили в эту угрозу. Хоть я и не собирался причинять вред Владимиру, но они этого знать не могли. Как раз наоборот, Мансуровы были уверены, что я именно так и собираюсь поступить, поскольку они сами привыкли вести дела через угрозы и запугивание. Аркадий повернул взгляд на Викторию и прошептал: «Я не могу рисковать своим старшим сыном. Сейчас не время терять самообладание», — рявкнула в ответ Виктория. И этот маленький диалог стал их ошибкой. Я специально вывел Аркадия из равновесия, чтобы просунуть руку к плите, а затем все решилось за считанные секунды. Я выпустил из своих скрытых каналов переличивание и нанес удар сразу по двум Мансуровым. В этот же момент прогремели два выстрела, и все прекратилось. Аркадий рухнул на землю, сжавшись от мощного спазма брюшной мускулатуры. С Викторией я поступил прямо противоположно, выгнул ее в обратную сторону, заставив межпозвоночные мышцы и мышцы спины увеличиться и сократиться вдвое сильнее, чем требуется. Вот только за секунду до того, как магия сработала, женщина все же успела сделать выстрел практически одновременно с Ильей. Я не сразу понял, куда попали пули, пока не испытал жгучую боль в правом бедре. Из моей ноги хлынула кровь вишневого цвета, и я с трудом удержал равновесие, после чего прислонился к одной из клеток и зажал раненую ногу своей рукой. Вторая же пуля раздробила правую кисть Виктории, тем самым окончательно ее обезоружив. Никогда не позволял себе причинять вред женщинам, но эта скотина вывела меня из себя. Будто бы оправдываясь, прокричал Синицын: «Алексей, ты как? Все в порядке», — ответил ему я. «Венозное кровотечение, переживу». Правда, пуля насквозь не прошла, застряла где-то в мягких тканях бедра. Вот только заниматься самолечением сейчас не время. Перетерплю. Мана все еще нужна для воскрешения Такса. Я пересилил себя, а затем похромал к Мансуровым. Мы с Ильей связали Аркадия, затем выпустили Артура, и тот помог нам обездвижить Викторию, оставив ей лишь одну руку для сотворения колдовства. «Вы за это поплатитесь», — кряхтела она. «Вас двоих убьют не наши союзники. За попытку убийства графа и его семьи вас казнят по приказу императора. Вы только что нарушили один из важнейших законов Росси». «Заткнись», — перебил ее я. «Говорить будешь в суде, но только после того, как создашь еще одного клона. Но перед этим дай мне магическую клятву. Поклянись, что вернешь моего друга к жизни и сразу же разрубишь свою связь с его телом». Она молчала. Однако деваться Виктории было некуда. Женщина понимала, что выбора у нее нет: либо сотрудничать с нами, либо остаться в этом доме навсегда. «Виктория, будь благоразумна. Мы проиграли эту битву, прошептал Аркадий. «Но все еще можем выиграть войну. Нам нужно выбраться отсюда живыми. Суд им не выиграть при любом раскладе. Сама знаешь почему». «Хорошо», процедила сквозь зубы она. «Но только если ты, Мечников, дашь ответную клятву. Пообещай, что не тронешь нас с Аркадием». Затем она хищно улыбнулась и добавила. «Мы еще понаблюдаем за твоим падением, когда дело дойдет до суда». Я пропустил ее последнюю фразу мимо ушей, но согласился с высказанными условиями. Оттягивать больше нельзя. Мы обменялись клятвами, после чего я достал из сумки тело Такса и объяснил, что кровь будущего клона находится внутри моноклеща. Кровь Евгения Балашова. Мы все потратили слишком много энергии, но общих усилий хватило, чтобы инициировать ритуал. Я, Артур, Синицын, Виктория и Аркадий послужили донорами жизненной энергии. И вскоре рядом с лежащим моноклещом начало появляться человеческое тело. Однако, несмотря на то, что Виктория поклялась правильно провести ритуал, я неожиданно почувствовал, как по моей спине пробежал холодок. Что-то все равно идет не так.